«Вы пришли раньше на 10 минут», — констатировала девушка, скосив немигающий взгляд на стеклянный потолок, через который в зал лился дневной свет, тем самым обеспечивая отличное освещение. «Директор Франкенштейн просил пригласить вас, когда вы появитесь. Желаете чай, кофе, какие-нибудь закуски? Раз меня ждут, то зачем ты мне говоришь, что я пришел рано?» Недовольно подумал посетитель, но все же решил придержать свои эмоции при себе, так как прибыл совсем не ради конфликта. «Кофе», — ответил Рейнард, постукивая тростью, направляясь к двери с табличкой, гласящей о том, что за ней находится Виктор Франкенштейн, и два эклера с шоколадной крошкой. Не то, чтобы глава столпа Феникс был таким уж любителем сладкого, но и скромностью он не страдал, а заставить эту чешуйчатую особу себе прислуживать было просто приятно. В конце концов, пусть это и было мелочно, но не переставало являться местью. «Ваши напиток и еда будут через 2 минуты», не сдвинувшись с места, отозвалась незнакомка с сапфировыми глазами, возвращая взгляд к стеклу планшета, где отображался бой между человекоподобным медведем и человекоподобной пантерой, которые кружили по засыпанной белым песком арене. «Иллюзия гладиаторских боев на маленькой рамке, как эта штука называется. Почему мы о подобном не подумали? Демоны с удовольствием смотрели бы на схватки опасных противников, при этом сидя дома и делая ставки. Да, ставки на гладиаторских боях, которые доставляются при помощи иллюзий прямо в дом к каждому демону, в то время как на арену могут попасть только избранные». Заставив себя прерваться, чтобы не начать планировать захват нового поля деятельности в аду, блондин наконец-то подошел к двери, постучал по ней кулаком левой руки, взялся за дверную ручку и, провернув ее, толкнул створку, одновременно шагая внутрь кабинета. Вся внешняя стена помещения, в котором ожидал посетителя самый неоднозначный ученый эпохи, оказалась стеклянной, благодаря чему через нее открывался великолепный вид на улицы городка. За счет зеркальных стен зрительно увеличивалось пространство комнаты, в которой кроме пары глубоких кресел, низкого столика между ними и толстого синего ковра на полу, больше не было вообще ничего, что можно было ожидать в этом месте: ни шкафов с книгами, ни разнообразных артефактов, коими людские чародеи любят захламлять рабочее место, чтобы пустить пыль в глаза гостям, ни даже картин или статуй. Сам хозяин поселения, одетый в белую рубашку и черные штаны с ярко выраженными стрелками, сложив худые руки на подлокотнике, сидел в одном из кресел, ничего не выражающим взглядом смотря перед собой. Он был худощавым, не слишком высоким, бледным, лысым, некрасивым, но и неуродливым мужчиной неопределенного возраста, взгляд с которого стремился соскользнуть даже в пустой комнате без украшений, настолько неприметным и обычным казался смертный. При этом в магическом плане доктор ощущался как пустота, в то время как даже камни, лежащие на земле, имеют свою ауру. Человек, который пугает демона. «Я определенно не жалею о том, что пришел сюда сегодня», — Рейнард мог бы подумать, что Франкенштейн от кого-то прячется или маскируется, а то и вовсе прислал вместо себя какую-нибудь сложную игрушку, материальную иллюзию, но подтвердить или опровергнуть предположение не представлялось возможным. «Мистер Феникс, проходите, присаживайтесь», — повернув голову к посетителю, Виктор левой рукой указал на свободное кресло, при этом ни на миг не изменившись в лице. «Не могу сказать, что рад видеть вас, как и не понимаю того, зачем вы столь настойчиво искали встречи со мной». «Добрый день, мистер Франкенштейн», — изобразил доброжелательный кивок лорд одного из столпов ада, после чего расслабленным шагом прошел к креслу и с удовольствием уселся в него, при этом пристроив тростью левого подлокотника. «Прискорбно слышать, что вы заранее негативно относитесь к моему визиту. Мой личный опыт общения с демонами подсказывает, что лучше держаться от вас насколько возможно далеко, без тени злости, презрения, страха, брезгливости, как и любой иной эмоции», — ответил ученый. «Против вас лично я ничего не имею». «Отрадно», — кивнул Рейнард, мысленно отбрасывая десятки планов, составленных на этот разговор. «Что же касается причины, по которой я здесь, вы, мистер Франкенштейн, по всей видимости, недооцениваете то влияние, которое оказываете на мир вокруг, и какую репутацию уже успели заслужить. Мне пришлось приложить немало усилий для того, чтобы хотя бы частично отследить ваш путь, но даже так остались значительные белые пятна, когда вы пропадали со всех карт. Не расскажете, куда отправились после Японии?» «Исследовал земли за стеной бурь, безразлично ответил собеседник, вызвав у демона удивление, которое проявилось в чуть приподнятых бровях. «Это конфиденциальная информация». «Понятно», вернув лицу невозмутимость, Феникс кивнул. В этот самый момент дверь открылась вновь, а на пороге появилась белая женщина в черном, которая несла на подносе чашку с горячим кофе и блюдце с двумя эклерами. Подойдя к столу, она молча поставила свою ношу на столешницу, затем повернулась к хозяину города и улыбнулась, демонстрируя при этом совсем нечеловеческие зубы. «Могу я быть чем-нибудь полезна, доктор?» Рейнард, услышав урчащие нотки в голосе незнакомки, едва не подавился воздухом, так как до этого момента ему и в голову не приходило, что угрожающий грудной рокот может звучать игриво. «Можешь идти, Альбиона», — отпустил подчиненную человек, заставив своего гостя новым взглядом посмотреть на человеческую форму дракона. «Странно, что кто-то из крылатых ящеров решился назвать дочь в честь одного из небесных владык». В этот самый миг обладательница сапфировых глаз открыла свою ауру, которая затопила собой комнату и заставила Феникса застыть с поднесенной к губам чашкой кофе. Высший демон не был пугливым, да и силой обладал немалой, но то, что он ощутил сейчас, было просто невероятно и бессмысленно. Слишком густая энергия, своей плотностью превосходящая многих и многих, а возможно и не уступающая первому Люциферу, резервы которой не получалось оценить, не могла принадлежать кому-то безизвестному. «Если я понадоблюсь, только скажите, доктор», — произнесла Альбиона, после чего ощущение присутствия чего-то подавляющего исчезло, а ящерица в человеческом облике вышла за дверь. «Интересный трюк», — после нескольких секунд паузы, изрек Рейнард, делая глоток из чашки, отмечая приятный вкус напитка. «Как вы это сделали?» Взял немного плоти, преобразованной святым механизмом по примеру драконий, затем с помощью чистых клеток, запрограммированных под образец, вырастил тело, ну а после этого поместил в него новую обладательницу, без намека на самодовольство поведал Виктор. К сожалению, даже сейчас Альбиона не способна использовать весь потенциал своей души. Впрочем, лет через 100 ее тело в достаточной степени подстроится, чтобы высвобождение энергии ему не вредило. «Вы хотите сказать, что оживили Альбиона, одного из двух драконов, повинных в гибели старых владык ада и самого Создателя?» Высший демон не знал, шутка это или что-то еще, но где-то на грани сознания проявился страх, который нашептывал неприглядную правду о том, что это может оказаться реальностью. Легендарный дракон, который должен был быть заперт в святом механизме, вместо этого подает кофе гостям человека в облике почти человеческой женщины, при этом явно демонстрируя свое расположение к этому смертному. «Зачем вы это сделали?» «Меня попросила о помощи хорошая знакомая, и я мог помочь», — равнодушно отозвался ученый. «Кроме того, мне было интересно». «Вот даже как», — хмыкнул Феникс, после чего подхватил с тарелки эклер и принялся неспешно его жевать, выигрывая немного времени для размышлений. «Но почему женщина?» «Как сказала Альбиона, истинные драконы — это существа, которые сами определяют свою половую принадлежность, которую могут менять в течение жизни неограниченное количество раз, говоря так, будто бы делится чем-то совершенно неважным», — ответил Франкенштейн. «Когда же я спросил о том, в чем была причина их вражды с красным драконом, то получил ответ, что сперва таким образом они пытались решить то, кто будет самцом, а кому откладывать яйца, ну а затем слишком увлеклись противостоянием, из-за чего в итоге и не заметили разборок между букашками из фракции демонов, ангелов и падших. Сейчас же она остепенилась, признала ошибки и приняла роль самки, пусть в мире и не осталось самцов ее расы, кроме великого красного». Некоторое время в комнате царила тишина, которую нарушил Рейнард, искренне рассмеявшись. «Мистер Франкенштейн, я давно не слышал чего-то столь же великолепного, да еще сказанного с совершенно серьезным, скучающим видом». Отставив чашку и откинувшись на спинку кресла, высший демон заявил: «Вы ведь осознаете, что подобным заявлением можете настроить на себя всю библейскую фракцию? Думаю, даже демоны и светлые ангелы объединятся, чтобы уничтожить угрозу в зародыше. Даже если я предложу светлым ангелам оживить волю Бога», — впервые проявил хоть какие-то эмоции хозяин города, добавив в голос вопросительных ноток. Рейнард задумался, старательно вызывая в памяти все то, что знал о данном святом механизме, в который Создатель вложил частицу самого себя. «Пожалуй, лучше не узнавать этого. В конце концов, я ведь пришел не угрожать, а предлагать. «Предлагайте, мистер Феникс», — спокойно ответил Виктор, не поддержав шутливый тон, но и не став настаивать на прошлой теме разговора. «Пожалуй, я начну немного издалека», — огладив бородку, изрек гость. «Дело в том, что в последние 100 лет в аду наметилась тенденция раскола. Фракция 4 владык, которая следует старым традициям, постепенно теряет популярность и влияние, в то время как новаторы, заявляющие о необходимости изменить внешнюю политику, набирают силы и сторонников. Чтобы вы понимали, 4 владык требуют, чтобы демоны исполняли контракты среди смертных, при этом получая в оплату души целиком, ну а новатор видит шанс в том, чтобы призыватель жертвовал частицу души, не более 5%, остальное отдавая какими-нибудь вещами, напитанными духовной энергией. Истинное подчинение, вновь проявил интерес Франкенштейн, немало обрадовав собеседника. Именно, согласно кивнул Феникс, так называемые вещи с душой, пусть и не столь питательны для демонов, но зато их можно получить гораздо больше. Кроме того, за счет демонологов, которые чаще будут оставаться живыми и не так сильно станут привлекать внимание к своей деятельности, новаторы планируют расширить свое влияние в мире смертных. Это приведет к росту числа пустых, заметил ученый. Не критично, но шинигами будут недовольны. Впрочем, деятельностью демонов они в принципе недовольны, так что изменится не так уж и много. Согласен, вновь кивнул гость. В особенности это будет незаметно, если среди людей и иных рас увеличится рождаемость и снизится смертность. Вы хотите, чтобы я поспособствовал плану новаторов со своей стороны, уточнил Виктор, ничем не проявляя своего отношения к этому. Нет, мистер Франкенштейн, лицо Рейнарда исказила хищная улыбка. Прямо сейчас в аду происходит вялая подготовка к войне. Фракция 4 владык собирает сторонников, чтобы раздавить новаторов, а те в свою очередь собирают армию, чтобы усадить на троны собственных кандидатов. Лично мне уже поступило предложение о присоединении как от первых, так и от вторых. Одни давят на верность традициям и возможность поживиться владениями проигравших, другие же говорят то же самое, но при этом семья одного из кандидатов предлагает заключить договор о браке между нашими потомками, что поднимет мой столб в общей иерархии. При этом у новаторов есть предложение о том, как не только восстановить, но и увеличить численность нашего народа после войны, чем не могут похвастать 4 владык. Возможно, мне следует поспособствовать нынешней власти ада, чтобы предотвратить рост численности демонов в будущем, словно бы обращаясь к себе, произнес Франкенштейн. У меня есть идея получше. Рейнард сделал театральную паузу для нагнетания обстановки, а затем заявил. Мистер Франкенштейн, помогите мне занять один из тронов владык ада, и тогда вы получите возможность влиять на всех демонов без исключения. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Вызов бросательное. Разделитель миров. Междумирье. 1775. Если у Виктора и существовали какие-то сомнения в том, что следует воспользоваться предложением Феникса в своих целях, то после известия о прорыве демонической науки, которая теперь позволяет обращать представителей иных рас в им подобных существ, пусть и значительно более слабых изначально, полностью их развеяло. Несмотря на то, что ученый старался не вмешиваться в разборки разных сущностей, пока они не затрагивали его интересы напрямую, даже ему пришлось признать угрозу данного события. В мире смертных было слишком много тех, кто согласятся переродиться и стать слугой лишь для того, чтобы обрести силу, долголетие, потенциальное бессмертие и сохранить богатство, накопленные за жизнь. К тому же неизвестно то, как на перерожденных будет влиять естественная защита мира и божественная система. Информация о факторе, способном если не разрушить своеобразный баланс между раем и адом, при этом вдохнув новую жизнь в постепенно угасающую фракцию, пришла от новоявленного союзника. Фракция новых владык, как себя назвали реформаторы, начала активную вербовку сторонников при помощи раздачи пробной партии фигур зла, которые являются копиями черных шахматных фигур, наполовину состоящих из энергии, а наполовину – из крови демона. Внутри данных артефактов имеется ядро, чем-то похожее на ид, но с той разницей, что оно впитывает духовную энергию лишь негативного окраса, при этом имеет несколько функций вроде слабого, но постоянного ментального воздействия, а также возможности единовременного выплеска скрытого резерва, что приведет к непредсказуемой мутации носителя, с постепенной деградацией высшей нервной деятельности. Процесс обращения был до удивительного прост. Настроенная на определенного демона фигура, ядро кои трансформирует духовную энергию по заложенному образцу, попадая в тело носителя, растворяет свою материальную оболочку, смешивающуюся с собственной кровью. По кровеносной системе мутаген, насыщенный чужеродной силой с эффектом исцеления, распределяется по всем органам, чем запускает перестройку плоти и души. При этом духовное тело настолько прочно связывалось с материальным, что прекращал работать механизм старения, и жертва постепенно приобретала тот вид, который имел его духовный образ. Возрастали сила, выносливость, живучесть, пусть и лишь за счет заемной силы искусственного ядра. Исчезал шанс на посмертие, так как гибель тела означала и гибель души. Даже в пустого было не превратиться, так как от всех оболочек оставалось лишь неразрушимое ядро. Франкенштейн мог бы подумать, что кто-то дошел до тех же идей, которые использовал он сам, если бы не некоторые факторы, вызывающие узнавание. Да и стоило ли этому удивляться, если свое первое детище он создавал под патронажем демона? Кроме того, Игорь определенно пережил ту ночь. Демоны могли заглянуть и в Азию, и в другие места, где я оставлял свои исследования. Что поделать, если ими сумели воспользоваться к своей выгоде совсем не те, кому они предназначались? Пешку для изучения предоставил Рейнард, приславший одного из своих верных порученцев. Лично в обители доктора он больше не появлялся, как-то слишком уж резко отреагировав на Альбиону. По словам высшего демона, четверка кандидатов на звание повелителей ада, уже сейчас наименованная новыми владыками, обещала каждому из присоединившихся к ним столпов по набору фигур зла на всех взрослых членов рода. Более того, сами они развили в Европе активную деятельность по вербовке бойцов рядового состава для своей армии, что спровоцировало ответную реакцию нынешних владык, объявивших награды за головы мятежников и мобилизовавших войска. Разумеется, уничтожать готовую технологию действующие обладатели титулов четырех сатан не собирались, решив ее захватить и использовать для создания себе рабов из смертных. Своим сторонникам они обещали, что не будут вводить ограничения на число обращенных, а кроме того, по огромному секрету, распространяли слухи о возможном возобновлении войны с Раем. Как несложно понять, фениксы примкнули к революционерам, но решили не лезть на передовую, а ограничиться ролью поддержки. Способность производить целебные средства, восстанавливающие все оболочки души, этому способствовала. Только вот, имея за своей спиной достаточно сил, связи и союз с Виктором, Рейнард не хотел ограничиваться положением приближенного к тронам, а желал уместить свой зад на один из них, при этом совсем не возражая против того, чтобы путь к успеху был проложен чужими руками. План был прост и в какой-то степени гениален. При первом столкновении двух армий фениксы, руками своих должников, откроют портал для сил Франкенштейна. От ученого будет требоваться ударить действующим владыкам в тыл, а затем, когда они будут либо разбиты, либо обращены в бегство, столкнуться еще и с войсками новых владык. Тут-то в дело и должен был войти Рейнард, который путем демонстрации собственной грубой силы, ну и навыков дипломата, добьется мира между двумя противниками. Таким образом, высший демон рассчитывал получить необходимую репутацию и поддержку других столпов, ослабить всех противников, чтобы собственные силы казались внушительнее. Ну и как гарантию своего положения, на случай гибели производителя фигур зла, он предоставил мне образец, рассчитывая получить источник этого ресурса в моем лице. В конце концов, мне ведь нужно будет восстановить численность и влияние фракции, которую я хочу контролировать. Ну а если я окажусь слишком слаб, то Феникс заявит союзникам, что использовал меня как отвлекающий маневр против четырех сатан, стоя рядом с черной пирамидой, по ярусам которой перемещались тысячи некромагов и боевых автоматонов. Франкенштейн немигающим взглядом смотрел на белый песок под чистым голубым небом, на котором не было и намека на солнце. Маленький искусственный мирок, представляющий из себя сферу километрового диаметра, в настоящее время был заполнен жизнью. Закованные в укрепленную магией рыцарскую броню некроголемы, вооруженные световыми и молниевыми копьями, боевые автоматоны, более примитивные, чем Алиса, некромаги, летающие гвозди с подобием артиллерии, гигантские скорпионы, сидящие на них некроптицы. Не стоило забывать и про сотню шаманов, коих выделил совет племен для боя с порождениями зла, а также про находящихся рядом Альбиону, Алисау, не ошибка, чем-то недовольного Нурарихена. Да и сама пирамида, как уже было доказано и не раз, являлась грозной разрушительной силой. Однако же ученый не собирался ограничиваться этим скромным, пусть и грозным воинством. И стоило ему лишь задуматься об этом, как у края маленького мирка вспыхнула белая арка портала, откуда вышел высокий мужчина, рост коего достигал 2,5 метров, а светлая кожа имела серый оттенок. Он был одет в кожаную безрукавку, широкие свободные черные штаны, высокие сапоги из шкуры виверны, ну а его лицо скрывала маска из металлических прутьев. Великан буквально излучал ки, почти светясь густой жизненной силой, что переводило его в ранг существ высшего уровня угрозы, даже без учета остальных возможностей. «Отец», вскинув вверх сжатый кулак правой руки, проревел Фрэнки, без размышлений согласившийся участвовать в этом походе. «А он интересный», задумчиво изрекла белая чешуйчатая женщина, одетая в черный пиджак и юбку, но решившая не утруждать себя ношением обуви, так как с прочностью ее шкуры она все равно сравниться не могла. «Не обольщайся», — хмыкнул Йокой, дернув белым лисьим ухом. «Он женат». Будто услышав эти слова, из портала показались еще двое. Невысокая девушка в красном кимоно, красующаяся белоснежной гладкой кожей, фиалковыми глазами, зелеными волосами и черными губами, а следом за ней и мужчина среднего роста, средней внешности, с кожей стального цвета. Кукла, в отличие от Мукоди, внешне почти не изменилась, но ее энергетика стала заметно более насыщенной. Пусть это и была только одна ее марионетка, а вот гениальный кукольник наконец-то сделал из себя идеальную машину, при этом специально подчеркивая свою природу цветом кожи, дабы не быть даже случайно спутанным с простым смертным. «Отец», — манекен уважительно поклонилась, когда приблизилась к группе встречающих. «Нам радостно вновь видеть вас. Войска готовы и ждут приказов, доктор Франкенштейн», — заявил марионеточник, решив опустить все церемонии с приветствиями. «Я позволил себе подготовить экспериментальное оружие, чтобы проверить его в боевых условиях». «Чудно», — кивнул коллеге Виктор, а затем перевел взгляд на своих старших детей. «Мне тоже радостно видеть вас и ваш прогресс. Надеюсь, что в управлении элементными странами не возникает трудностей». Из нового портала, ведущего на территорию Азии, вышли двое мужчин и еще одна женщина. Первым был невысокий и худощавый мужчина 60 лет, с залысинами в черных волосах и длинными тонкими усами, свисающими до самой груди 2 косичками, в то время как маленькая бородка едва доставала до середины шеи, при этом выглядя будто бы оборванной. Вторым двигался высокий и широкоплечий воин с лицом, будто бы высеченным из камня, облаченный в зеленые доспехи, похожие на чешую дракона, с золотыми вставками на груди и плечах, с красным плащом и шлемом в виде оскаленной пасти. Замыкала процессию пожилая шаманка в свободных оранжевых одеждах, вооруженная длинным посохом, раскладывающимся в веер. Новые гости приблизились к основной группе, и вперед выступил старший одаренный, склонившийся в уважительном поклоне со словами: «Мастер Франкенштейн, армия клана Таа в вашем полном распоряжении. Я, нынешний глава клана, Ментаа, готов исполнить любую вашу волю». Что же, пара сотен тысяч воинов, превосходящих тренированного человека и вооруженных магическим оружием, в этом сражении точно не будут лишними, констатировал про себя доктор, приветствуя очередного своего союзника, которых оказалось на удивление много, так как и сам главнокомандующий Джая предлагал выделить несколько частей для усиления ударного кулака, после того как узнал о причине активности своих ручных некромантов. Ученый подумывал обратиться за помощью и в Японию, но так как основу его воинства составляли механизмы и нежить, решил не тревожить Ясаку. В конце концов, даже если бы она могла помочь, то выделила бы только Йокаев, а это уже можно было бы принять за вмешательство в дела библейской фракции сторонней силой. Но даже без этого, численность Стальной Орды превышала изначальные цифры даже не в разы. «Демонов, а в особенности фениксов, ждет сюрприз», — мысленно констатировал Франкенштейн, замечая первые признаки портала, открывающегося на поле боя в аду. Прозвучала команда, неслышная человеческому уху, и первые ряды Стального Легиона совершили синхронный шаг, настолько слаженный и согласованный, что ни один органический разум не сумел бы повторить подобное. И все же первыми в проход проскользнули некроптицы и некрозвери, за коими последовали похожие на черепах существа, роль которых заключалась в поддержании и расширении портала, чтобы никто из находящихся на той стороне не сумел прервать переброску подкреплений. На каменистой сухой земле, под багровыми небесами темного мира, где только-только сошлись в сражении две армии, каждый воин в которых мог как биться в пешем строю, так и летать, а вместо лошадей использовались бескрылые ящеры, красующиеся многочисленными шипами, раздался пронзительный вой боевых труб. Казалось, что каждый метр пространства занят либо сражающимися мечниками, копейщиками, обладателями иного оружия ближнего боя, либо потоками энергии от разрушительных заклинаний. Обе противостоящие стороны не стремились бросать в атаку свои основные части, придерживая также и самых сильных представителей своего народа, чтобы в случае, если рядовое мясо начнет сдавать свои позиции при помощи свежих резервов, переломить ситуацию. По сути, сейчас они лишь прощупывали друг друга, а оттого и столь яркую реакцию вызвало то, что в тылу одной из сторон появился стремительно расширяющийся портал, откуда тянуло губительной для жителей этого измерения позитивной силой. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Расстанавливательная. Ад. 1775. Какого ангела происходит? Ощутив давление святой силы, которое мог бы создавать архангел уровня Михаила, лорд Гримари, находящийся в командном штабе армии революционеров-новаторов, напрягся, неосознанно выпустив четыре пары крыльев, которые сформировались из смеси его собственной силы и разлитой в пространстве энергии. «Нападение небес», — всполошился лорд Ситри, в отличие от своего соратника, являвшийся менее воинственным, предпочитая драки интриги. «Спокойнее, друзья мои», — растянул губы в самодовольной усмешке Рейнард Феникс, привлекая к себе внимание полутора дюжин высокопоставленных высших демонов, облаченных в магические доспехи разного дизайна. «Все находится под контролем. Объяснитесь», — потребовал молодой красноволосый и белокожий мужчина, сила коего находилась на совершенно ином уровне, превосходя всех присутствующих. «Возможно, я сумел спровоцировать на атаку одного, небезызвестного мага», — золотоволосый демон изобразил смущение, потер пальцами подбородок и добавил, «и, возможно, мои подчиненные помогли ему открыть портал в тылу у старых владык». Хаэм, невысокая фигуристая девушка, одетая в темно-синюю кирасу, бронеюбку, наручи с шипами, а также высокие сапоги, металлическими пластинами защищающие голени, прищурилась, поджала губы и спросила, «что вы задумали, Рейнард? Ничего такого, что не пошло бы на пользу нашему делу», — ухмыльнулся Феникс. Затем подошел поближе к круглому столу, на котором отображалась карта местности, ткнул пальцем в точку с белой засветкой и заявил, «сейчас человеческий маг, которого сопровождает его свита, столкнется с силами наших противников и, если даже не сумеет их потрепать, то отвлечет на достаточно большой срок. Старые владыки будут вынуждены сражаться на два фронта, чем мы и воспользуемся. Вы слишком уверены в том, что этот человек сможет занять наших врагов сколь-нибудь долго?» Подперев подбородок кистью левой руки, зеленовласый юноша подпер левый локоть правой ладонью. «Почему вы решили, что он не сбежит в тот же момент, как поймет, где оказался? Кто он? Думаю, вы о нем слышали?» Снисходительно глянул на одного из молодых кандидатов на звание владыки ада, отозвался Рейнард. «Его зовут Виктор Франкенштейн, и что-то мне подсказывает, что он не отступит. Приказ всем войскам – отступить на вторую линию и приготовиться к массовому применению дальнобойных заклинаний», – зазвучал ровный и сосредоточенный голос четвертого молодого владыки, уже сейчас известного тактическими и стратегическими навыками. «Активировать щиты бастион, низших демонов перевести в задние ряды и прикрыть аурами элитного корпуса кулак дьявола». В наспех возведенной походной крепости поднялась суета, в которой легко просматривался строгий порядок, поддерживаемой четкой иерархией. «Я очень надеюсь, что это был единственный сюрприз, о котором вы нас забыли проинформировать», — лорд Феникс, одарив еще неподчиненного хмурым взглядом, процедил сквозь зубы Сазикс Гримари. Тем временем воинство старых владык, предпочитающих себя именовать просто владыками, пусть и заметило новую угрозу, но отреагировало на нее вяло. Лишь один из резервных корпусов демонов среднего уровня, закованных в среднюю по качеству артефактную броню, вооруженных огненными мечами и копьями, поднялись к багровому небу и полетели к порталу, изредка взмахивая двумя и тремя парами крыльев. В то же время на земле начали разворачиваться наездники рогатых слонов, шкуры коих красовались антрацитовой чешуей, хоботы оканчивались костяными булавами, ну а на спинах возвышались чародейские башенки, позволяющие сидящим в них магам использовать более мощные чары. Тот факт, что мятежники дрогнули и решили отступить, из равного противостояния, уходя в глухую оборону, не насторожил действующих сатан, лишь доказав им трусливую гнилую натуру так называемых новаторов. Впрочем, их подобное вполне устраивало. После победы можно будет раздавить репутацию наглых выскочек, испугавшихся ангельской ауры, пусть и весьма насыщенной. Если же молодые владыки заключили союз с небесным престолом, или хотя бы падшими, то высшие демоны тоже остались бы довольны, так как это было бы откровенным предательством своего народа. Однако же, когда демоны среднего ранга приблизились к месту прорыва, то их сперва атаковали птицы, от коих тянуло некромантией и святостью, что сбивало с толку, а затем они увидели ровные шеренги воинов, облаченных в красные одежды с искусственными драконьими крыльями и гребнями на головах, в руках у коих находились сияющие светом и сверкающие молниями копья. Неизвестных было очень много, но хуже всего оказалось то, что их оружие могло стрелять энергетическими сгустками. Заградительный огонь, при помощи излучения волн духовных частиц, был передан приказ легионам некроголимов, тут же перехвативших древки копий так, чтобы было проще целиться. Белые и жемчужные сгустки полетели вверх и вперед, заставляя крылатые силуэты с огненными мечами отклоняться от курса, подниматься выше или совершать виражи. И пусть из-за слишком большого расстояния эффективность подобной стрельбы была низкой, но интенсивность огня позволила разрушить строй противника, вынужденного снизить скорость сближения. Активировать барьеры отрицания, пронеслась по рядам неживых воинов вторая волна приказа. Не прошло и секунды, как перед некроголемами полусферой вспыхнула прозрачная золотая пленка, принявшая на себя огненные шары, темные молнии, стрелы тьмы и иные заклинания. Чары демонов среднего ранга оказались недостаточно насыщенными, чтобы пробить подобную защиту сколь-нибудь быстро, да и из-за разбитого строя концентрация попаданий оставляла желать лучшего. Пусковые орудия к бою. Залп разрывными снарядами, продолжили командовать своими более примитивными сородичами тактические ИТ, в то время как через все расширяющийся портал продолжали прибывать новые боевые единицы. Часть некроголимов и автоматонов скинули пусковые трубы, изрыгнувшие из себя объекты, похожие на крупные яйца с узором, подобным панцирю черепахи вместо скорлупы. Оказываясь на определенной высоте, либо же находясь рядом с демоном, снаряды взрывались белым пламенем, разбрасывая вокруг себя осколки и серебряную пыль. Не желая получать раны и ожоги, от коих не спасали даже доспехи, не говоря уже о чем-то более тяжелом, летуны совершили тактический маневр, заключающийся в отступлении для перегруппировки. Их ли вина в том, что в суете боя они отлетели слишком далеко, из-за чего не успевали вернуться в сражение раньше, чем слоны должны были войти в контакт с противником? Первый ряд – на колено. Второй ряд – копье на средний уровень. Третий ряд – копье на плечо. Поступили новые команды и некроголемы, подчиняясь приказу, ряд за рядом стали готовиться к столкновению, пять раз повторив комбинацию из трех шеренг. Башенки чародеев, налившиеся собранной накопителями энергией, выпустили темно-фиолетовые лучи в сторону золотистой пленки, отчего та заметно поблекла и будто бы растрескалась. Ну а когда прошла атака огненными шарами, барьер отрицания вовсе разрушился, что вызвало ликующий трубный рев у рогатых слонов, набравших скорость для лобового удара. Даже то, что их шкуры жгли энергетические сгустки, срывающиеся с копий, лишь злили адских зверей, заставляя их окончательно лишаться разума. Некромаги, создать ров, без намека на беспокойство, которое если и могли испытывать, то никому об этом не сообщали, скомандовали тактические ИТ. Земля под ногами первых ездовых зверей обвалилась, заставив их упасть в глубокую яму, что не смогло остановить чешуйчатых слонов, которые врезались в противоположный склон, заставив его вздрогнуть и частично осыпаться. Ехавшие следом за первыми передвижными чародейскими башнями маги попытались остановить скакунов, но потерпели в этом начинании неудачу, из-за чего предпочли выпрыгнуть под багровое небо и, раскрыв крылья, попасть под обстрел сгустками света. Некромаги, водяные потоки, пронесся приказ среди все увеличивающегося воинства, из коего действительно вышли худощавые силуэты в черном, с вытянутых рук коих ударили струи влаги. Некромаги, разряд молнии, последовала новая команда, после чего силуэты в черном и слонов соединили искрящие дуги энергии. Глава столпа Люцифер, сидя на троне под навесом из артефактного золотого купола, опирающегося на шесть колонн, с все более проявляющимся во взгляде недовольством смотрел на тактическую карту, в виде иллюзии, отображающуюся у его ног. Остальные трое владык, устроившиеся в более скромных креслах, тоже хмурились, осознавая свое не слишком удачное положение. «Если мы отведем слишком много сил на новый фронт, то мятежники воспользуются этим для контратаки», произнес очевидное беловолосый немолодой даже по меркам демонов Люцифуг, облаченный в военный мундир своего столпа. «Малыми же силами эту угрозу не задавить, в этом мы уже убедились. Бесполезные отродья, недостойные называться демонами», скривился Левиафан. «Такие же, как и твой сын», ухмыльнулся Асмодей. «Посылать низших демонов нет смысла, не обращая внимания на очередную перепалку господ», продолжил докладывать своему владыке советник. «Нам удалось узнать, что источником ауры архангела являются какие-то артефакты, так что большой угрозы уже обладателям 2-3 пар крыльев они не несут, но слабосилки под подобным прессингом не смогут даже летать. Их ослабление же урежет все физические параметры едва ли не вдвое, в то время как 4-крылые теряют самые большие, четверть, а 6-крылые и того меньше. Что ты предлагаешь?» Люциферу надоело слушать бессмысленную болтовню, а потому он повысил голос, заставляя всех замолчать. «Необходимо нанести один мощный удар, чтобы проломить создаваемую оборону, а затем задавить разрозненное сопротивление», советник прокашлялся. «Враг обладает неожиданно высокой степенью координации бойцов, что компенсирует их слабость в сравнении с нашими воинами, что грозит недопустимо большими потерями. Нет сомнений, что мятежники воспользуются этим в своих целях, если подобное даже не было запланировано ими изначально. У нас есть 2 варианта действий, которые позволят выйти из неприятного положения. Либо мы отступим, недопустимо», возмутились трое из 4 владык почти одновременно. «Либо один из владык продемонстрирует свою силу в бою», закончил беловолосый высший демон. «С силой каждого из архидемонов эта задача не займет много времени, а мятежники не рискнут нападать, имея столь незначительное преимущество всеми силами. Да и не успеют они напасть». «Хорошая идея», повелитель Ляда кивнул, жестом прерывая возможные возражения соратников, а затем взглянул на Левиафана. «Не так давно член твоего столпа погиб в сражении в мире смертных. Пришла пора доказать, что это было случайностью, которая более не повторится». Раздавшиеся смешки были гордо проигнорированы, а носитель титула Левиафан поднялся со своего трона, оправил богато украшенный камзол, поклонился Люциферу и заявил: «Я докажу силу своего рода, владыка, не сомневайтесь в этом». «Хорошо», верховный демон позволил себе легкую усмешку. «Возьми с собой пару корпусов резерва. Как только проломишь защиту этих наглых букашек и убедишься, что они будут разгромлены, возвращайся и оставь добивать жертв простым воинам. Здесь ты нужнее». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Демоноборческое. Ад. 1775. Из сине-черные тучи, словно орда летающих монстров, пожирающих багровый небосвод, стремительно надвигались на легионы некроголимов, некромагов и боевых автоматонов. Сверкали молнии, звучали раскаты грома, устремлялись к сухой и растрескавшейся земле струи воды, похожей на черное масло. Вода, напитанная негативной духовной энергией высокой плотности, вздыбилась стеной, а затем рванула вперед всесокрушающим потоком, оглашая окрестности рокотом и ревом, будто бы вырывающимся из глоток тысяч невидимых монстров. Многочисленные чародеи, созданные из сплава науки и магии, опустились на колени и приложили ладони к земле, заставляя глубокий овраг расшириться и стать еще глубже, превращаясь в почти бездонную пропасть. В то же время вперед вышли автоматоны, под маскировочными одеждами коих зашевелились черные нити, а затем из сложенных перед собой рук ударили тонкие белые лучи, в мгновение соединившие своих создателей и нижнюю часть волны, чтобы обратить кубометры воды в лед. И пусть в отдельности каждый из механических воинов был слаб, но одновременное применение тысяч техник переломило ситуацию, заставив ревущую стену начать заваливаться вперед много раньше того, чем рассчитывал ее создатель, а когда лед взорвался, процесс лишь ускорился. Тысячи тонн воды обрушились в пропасть с оглушительным грохотом, а остатки атаки демона, которая могла бы уничтожить целый город, врезались в поднятую перед воинством Франкенштейна каменную стену. Тут же в небо ударили столбы бело-голубого света, которые подсветили ставшее непроглядно черным небо, которое перестали раскалывать темно-фиолетовые и алые молнии. Спустя несколько секунд своеобразной борьбы, из посеревших туч вместо дождя стал сыпаться снег, плотным покровом накрывающий пространство от горизонта до горизонта. Каменная стена, поднятая некромагами и автоматонами, наклонилась в сторону заполненной водой пропасти, а затем с треском обрушилась, поднимая волны и брызги. Молчаливое воинство синхронно сделало шаг, и запущенных под углом в 45 градусов рук ударили потоки энергии, и бушующую стихию стал сковывать лед, прочным панцирем скрывая под собой черную пучину, превращаясь в надежную переправу вплоть до противоположного берега. Наблюдавшие за противостоянием крылатые демоны с яростными криками устремились в атаку, швыряя в сдвинувшуюся орду огненные копья, сферы тьмы, созданные прямо из воздуха сосульки, а им навстречу летели сгустки жемчужного света, разряды молний, потоки светлого пламени, которые, если не пробивали жертв насквозь, то оставляли на их броне подпалины, а на телах – ожоги. Кроме того, вооруженные огненными копьями, мечами из света, глефами и пусковыми трубами искусственные воины, стоящие на летающих гвоздях, словно рой диких пчел из растревоженного улья, вырвались из портала, тут же смешиваясь с рядами вражеских летунов. В снежной метели, что скрывало противников не только от визуального обнаружения, но и от духовной чувствительности, на которую в большей степени полагались все демоны, завертелся смертоносный хоровод. Яростный рык, похожий на гулкий раскат грома, огласил поле брани, а затем раздался треск льда, и в воздух ударили столбы черной воды. Взбунтовавшаяся стихия, еще секунды назад казавшаяся полностью покоренной, взбурлив и вскипев, стала переворачивать льдины, опрокидывая и утягивая в бездонную тьму не успевающих отреагировать искусственных воинов. Менее чем за минуту количество потерь армии Франкенштейна возросло на несколько тысяч, что было далеко не пределом для архидемона, вышедшего на бранное поле лично. Левиафан, мерно взмахивая пятью парами перепончатых крыльев, сверкая безумием во взгляде и сияя из сине-черной броней, взмахом рук заставил тучи начать вращаться спиралью, вытягиваясь к земле хоботом ревущего смерча. Его густая духовная сила, вытесняющая всю постороннюю энергию из каждой капли находящейся вокруг воды, будь то лед или падающий с неба снег, снова сделала влагу жидкой и стала стягивать ее к одной точке, формируя тело гиганта. Рамиль, молодо выглядящий черноволосый мужчина, облаченный в сине-зеленые латы с открытым шлемом, являющийся капитаном корпуса драконьих всадников владыки Левиафана, и пусть его подчиненных порой называли наездниками змей, подобную глупость совершали только разные никчемные завистники. Удобно устроившись в седле, закрепленному основанию черепа бескрылого голубошкурого дракона, действительно похожего на змею с короткими когтистыми лапами, он вел своих подчиненных в атаку на мерзкие порождения света и некромантии, один вид которых вызывал у демона среднего ранга позывы тошноты. Капли воды, которые противник пытался обратить льдом, что не раз проделывали предатели из столпа Ситри, вновь обращенные жидкостью и напитанные силой владыки, окружали их стеной сплошного тумана, в котором могли видеть только обладатели родственной одному из четырех сатан природы. Раскрыв пасть, усеянную десятками кинжаловидных клыков, фурия извергла из своей глотки струю воды, которая под огромным давлением врезалась в силуэт существа в черном, стоявшего на странной летающей платформе, удерживая в руках глефу с лезвием из света. Враг, не успевший отреагировать на внезапную атаку, двумя отдельными половинками полетел к земле, а в следующую секунду верная драконица взвыла от боли, которую ей причиняли стрелы из освещенного металла, бьющие жертву разрядами молний. Гррр. Скривив лицо в гримасу ненависти, Рамиль сосредоточился на прямом контроле воды, чтобы схватить с ее помощью снаряды, и как только стрелки умудрились попасть в условиях непроглядного тумана, а затем выдернуть их с жалобным взрыком своей питомицы. «Вы мне за это заплатите». Ответом стал град стрел света, обрушившихся откуда-то сверху, но благодаря уклонению вправо прошедшей сильно левее. Демон среднего ранга ухмыльнулся, осознав то, что враг его все же не видит, а затем направил драконицу в погоню, приказав сбить этих насекомых на землю, где им самое место. Несколько подчиненных последовали за своим командиром, начав взлетать все выше и выше, преследуя что-то почуявших жертв, попытавшихся сбежать от погони на своих летающих платформах. Внезапно что-то изменилось. Едва они вертикально вошли в тучи, как фигуры воинов с копьями спрыгнули с гвоздей, продолживших взлетать строго вверх, чтобы пронестись мимо драконьих всадников. В те мгновения, как некроголемы находились на одном уровне с летающими монстрами, их оружие вонзилось в уязвимую плоть и, под действием скорости свободного падения, прорезала длинные раны в могучих телах, вызывая новые болезненные крики обезумевших зверей. Да как они это делают? Вынужденный прижаться к голове извивающейся всем телом фурии, капитан не видел того, что прекратившие взлетать гвозди начали падать, при этом своими стержнями целясь прямо в туши небесных змеев. Сложив за спиной 5 пар кожистых крыльев, Левиафан стоял в пузыре, который заменял голову водному гиганту. Вокруг него бушевал смерч, затягивающий внутрь себя сотни тел противников, сминая их или разрывая на куски потоками находящейся под давлением воды, в то время как исполин давил тех, кто умудрялись прорваться через первый слой активной защиты. Раскинув руки в стороны и запрокинув голову, он радостно хохотал, чувствуя свое полное превосходство над теми, кто ничего не могли ему противопоставить. Сейчас, находясь в эпицентре стихии, которая сама охотно подчинялась одному из 4 владык ада, архидемон чувствовал себя непобедимым настолько, что мог бы осмелиться бросить вызов самому Люциферу, если бы это имело хоть какой-то смысл. Да, он был слабее первого Левиафана, в честь которого и был назван Столб, имя коего теперь носил один из 4 сильнейших демонов. По слухам, предок мог отправить на дно крупный остров, стереть все живое с материка мира смертных и повелевал океанами. Но верить всему этому, разумеется, могли только наивные глупцы, которыми столь просто манипулировать. Бездарные ничтожества, как можно быть настолько слабыми и тупыми? Ощутив то, как один из отрядов его слуг сам залетел в ловушку, где их летающих змеев насадили на иглы, словно те были большими бабочками, глава влиятельнейшего столпа ада поморщился. Следовало признать, что он недооценил противника, который действовал настолько слаженно и четко, насколько это вообще возможно для подобных существ. Порождения магии смертных не испытывали страха, из-за чего даже гибель нескольких десятков тысяч собратьев не заставила их дрогнуть, а неизвестный способ общения позволял использовать одиночные цели для выявления групп демонов, скрывающихся в тумане, стоило кому-либо из подчиненных Левиафана атаковать наездника на летающей платформе, как в точку, откуда пришла атака, начинали бить всем, что есть у ближайших воинов. Придется потратить больше времени, чем я думал, да и потери. Асмодей не даст мне об этом забыть. Проклятие. Из-за этих насекомых мои войска сильно ослабли, что скажется на моем положении в иерархии владык. Группа разумных находилась в зале верхнего этажа пирамиды, наблюдая за сражением из тепла и тишины при помощи иллюзий, отображающихся на мониторах. Они видели, как гибли некроголемы, некромаги и автоматоны, разменивая существование 2-3 своих собратьев на 1-2 демонов из свиты Левиафана. Предводитель противника был опознан и внесен в список приоритетных целей. Прямо сейчас ровные ряды копейщиков, осыпающих гиганта из черной воды тучами жемчужных вспышек, молниями и поливающие его огнем, под прикрытием магических щитов проходили через стену смерча, чтобы вонзить свое оружие в похожие на колонны ноги. Летающие платформы в это же время сражались с воинами ада в багровых небесах, уже почти не скрытых под черными тучами, целиком сконцентрировавшимися над своим создателем. На настоящий момент наши потери составляют 37 272 боевых единицы, сообщила для всех Алиса. 2/3 из этого количества – некроголемы 2-го поколения. Устаревшие модели, пренебрежительно бросил кукольник, сложив механические руки на груди. Большинство автоматонов можно будет вернуть в строй в самое ближайшее время, либо использовать их запчасти для ремонта более целых платформ. «Это были лишь воины первой волны», — хмуро произнес Ментао, которому крайне не понравилась столь низкая оценка работы их клана. «Скоро в схватку вступят элитные части и все изменится. Отец, позволь мне заняться этим существом», — попросила кукла, кивком головы указав на водяного гиганта, играючи рвущего хлысты из молнии и пламени, ударами ног по земле поднимая круговые цунами. «Развлекайся», — небрежным тоном отозвался ученый, не отрывая взгляда от одного из экранов. «Отец», — начал говорить Фрэнки, но Виктор поднял руку в восстанавливающем жесте, заставляя его прерваться. «Дай девочке продемонстрировать, чему она научилась», — вслух произнес доктор. «В конце концов, вероятно, именно она имеет полное право считаться, если не сильнейшей, то 2-й по силе из всех присутствующих». Хаэм, со скепсисом посмотрев на неспешно удаляющуюся девушку с зелеными волосами, хмыкнула Альбиона. «Запомни это чувство», — посоветовал Нурарихен. «Потом я напомню тебе о нем, когда ты почувствуешь то, как твой мир рушится, а самооценка падает в пучины отчаяния. «Глупые мальчишки», — мысленно вздохнула манекен, за спиной которой закрылись двери. Встав на одну из летающих круглых платформ, девушка с белой бархатистой корой вместо кожи, мысленной командой направила летательное средство прямиком в портал, оставляя пирамиду за своей спиной. Конечно же, она могла оставить свою точную копию в зале, так как находиться в сотне мест одновременно давно не составляло для нее труда, но тогда это имело бы совсем не тот психологический эффект, а указать этой синеглазой ящерице на ее место следовало, чтобы она не облизывалась на чужих самцов. Гвоздь пролетел через портал и опустился на землю, позволяя кукле сделать несколько шагов, чтобы стопами ног зарыться в каменистую почву. Впереди виднелся медленно приближающийся смерч, коему противостояли легионы искусственных солдат с магическим оружием, а над головой кружили демоны, сражающиеся с некроголемами и автоматонами. «Пора начинать», — мысленно констатировала обладательница зеленых волос, пуская корни в землю ада. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Демоноборческая 2. Ад. 1775. С треском разрывая каменистую почву, к небесам темного мира устремились толстые зеленые побеги, внешний слой которых красовался узором в виде мелких чешуек, а на вершинах находились тяжелые даже на вид бутоны. Десятки живых столбов, раскрывая широкие коричневые листья, едва только набрали силу и скопили в себе побольше энергии, наклонились в сторону все еще бушующего водного гиганта, а затем их навершия раскрылись, демонстрируя яркие фиолетовые лепестки цветков, что выпустили облака пыльцы, начавшие накрывать все пространство вокруг сплошной пеленой. Несколько особенно яростных молодых демонов, рискнувших сунуться в зону воздействия новой атаки, с воплями боли рухнули на землю, чтобы, корчась от чувства плавящейся плоти, пытаться содрать с себя столь едкую отраву. Командиры крылатого воинства вовремя остановили подчиненных, уже готовых нырнуть в новую ловушку, вместо этого отдав приказ обстреливать растения, коих становилось все больше и больше, из-за чего охвату подвергалась все более широкая площадь, самыми мощными огненными заклинаниями, шарами тьмы и иной магией, способной уничтожить пыльцу. Однако же к их немалому удивлению эффект от этого был довольно слабым. Боевые заклинания гасли, преодолевая не более половины пути до странных растений, ветер только слегка колебал облако, тут же затягивающие образовавшиеся прорехи, а потоки воды загустевали, превращаясь в нечто гибкое и упругое, совершенно не подходящее для контроля привычными способами. Пока офицеры Левиафана пытались придумать то, как им справиться с новой напастью, оставляющей ожоги даже на плоти восьмикрылых демонов, железная армия продолжала выходить из портала и двигаться вперед, не обращая внимания на оседающую на телах боевых единиц пыльцу. Однако же, к чести командующих легионами одного из четырех владык, они быстро сообразили, что им следует делать. Раз уж боевые чары оказались временно малоэффективны, то солдатам следовало приказать создать на себе защиту, постоянно поддерживая ее за счет внутренних резервов, а затем уже пытаться срубить странные деревья при помощи мечей, секир и прочего оружия, попутно ища причину их возникновения. В тех местах, где туман Левиафана и пыльца соприкасались, четко очерчивая занимаемые противниками области, на землю стали выпадать упругие шарики мутного вещества, похожего на каучук. При этом, если в пространстве, занимаемом демонами, было затруднено визуальное восприятие мира, то в зоне, которую захватили вторженцы из мира смертных, все было более или менее четко видно, а вот само нахождение и применение магии вызывало трудности. Когда же первые летающие воины достигли крайних побегов и вонзили в них свое оружие, внешняя чешуя удивительно легко разошлась под клинками, а из нанесенных растением ран брызнула густая вязкая кислота, которая за счет впитывания из структурированных конструктов вложенной в них энергии становилась только более токсичной. В то же время порезы, сколь легко их было нанести, столь же стремительно и затягивались, оставляя на прежнем месте неглубокие рубцы. Разер Левиафан, восьмикрылый демон, выглядящий как седой человеческий мужчина лет 60, облаченный в доспехи из артефактных кирасы, наручей, поножей и юбки из полос металла, с досадой сжал пальцы рук на боевом трезубце, выкованном из кровавой стали. Зависнув над желто-зеленым облаком, расползающимся во все стороны от вырастающего буквально на глазах уродливого леса, он усиленно пытался придумать способ того, как справиться с новой напастью, словно бы специально созданной для того, чтобы противостоять его столпу, специализирующемуся на магии воды. Фениксы бы просто сожгли эту дрянь, Люцифер прошел бы сквозь облако и, не заметив его, проклятые ангелами Ситри создали бы что-нибудь изо льда. Мысля так, командующий одного из легионов господина Левиафана понимал, что тратит время напрасно, но и адекватного ответа на тактический ход противника выдумать все равно не удавалось. Уже успевшая стать ненавистной пыльца входила во взаимодействие только с негативной энергией, будь та заключена в структурированную форму, или находясь внутри тел демонов, второе для нее было даже желательнее, из-за чего, во-первых, резко снизилась дистанция гарантированного поражения целей дальнобойными заклинаниями, во-вторых, поддержание магической защиты требовало в 2-3 раза больше затрат внутренних резервов, в-третьих, любая ошибка теперь могла закончиться необычным, пусть и тяжелым ранением с отравлением светом, а глубоким повреждением всех слоев души. А вот плоды светлой некромантии, сколь же дико это сочетание слов звучало даже в собственных мыслях, подобными трудностями не страдали, так как использовали либо позитивно заряженную духовную силу, либо ее нейтральный спектр. Их жемчужные молнии били все столь же далеко и точно, огненные шары не гасли, а словно бы даже становились ярче в процессе полета. А вот защитные поля сменились на более классические нейтральные барьеры, которые куда проще было пробивать. Живое оружие, направленное строго против демонов. Что за извращенный разум это придумал? Разер только скривился при виде того, как из обрубка ствола цветка, наконец-то срубленного одним из отрядов низших демонов иных столпов, вверх начали расти сразу 2 новых побега, словно головы гидры. «Что нам делать, командующий?» — спросил у 8-крылого демона 4-крылый собрат. «Устроим им такой ливень, чтобы эту дрянь с гарантией прижала к земле, затем срубим деревья и прижжем их тьмой, а потом разберемся и с тем, кто создал все это», — хмуро ответил старший мужчина. «Возражения или предложения есть? Тогда исполнять». Зарывшись под землю и окружив себя коконом из корней, кукла использовала все свои ресурсы для того, чтобы исполнить заранее придуманный замысел. В конце концов на ее стороне были ресурсы пусть небольшого, но все же материка, огромные вычислительные мощности основного тела, находящегося в отдельном пространственном кармане, и чакра. Много-много чакры, позволяющие живым организмам делать то, на что они сами по себе не способны, а что лучше всего умеет делать жизнь, приспосабливаться и изобретать средства борьбы с угрозами себе, что происходит непрерывно с самого зарождения живых организмов. И если в элементных странах эту конкуренцию параллельно проходили десятки видов, то здесь, в аду, где само существование жизни находилось под большим вопросом, конкурировали между собой разве что демоны, да демонические животные. Появление же новых соперников, способных приспосабливаться к угрозам куда быстрее, для старых хозяев грозило большими неприятностями. Первым шагом стало выращивание корневой системы, получающей огромные объемы энергии прямо с материка в мире смертных, а когда с этим было завершено, к небу устремились побеги гигантских цветов, что выпустили ядовитую пыльцу. Химический состав этого вещества был таков, что приходил в активное состояние только напитавшись негативной энергией, которую удавалось черпать только из относительно материальных объектов. Та же вода мира живых, в большинстве своем остающаяся нейтральной, осталась бы к пыльце абсолютно равнодушной, и разве что покрылась бы слоем из маленьких катышков, плавающих на поверхности. Совершенно другое дело, вода, создаваемая из демонической силы. Она изначально почти полностью состоит из негативной духовной энергии, что приводит к стремительной реакции распада, с последующим застыванием нового химического вещества, имеющего иные свойства. По сути, каучук, который уже частично покрыл поле боя слоем мелких кусочков, являлся великолепным магическим изолятором, который следовало защищать от огня и молний. Но и это была лишь часть задумки той, кого люди были готовы назвать богиней жизни, если бы она сама этому изо всех сил не сопротивлялась. Шинигами Бдилой был готов обрезать стебли, если они начнут тянуться не в ту сторону. Под листьями цветов великанов зрели плоды коконы, внутри коих находились существа, похожие на белых фей со стрекозиными крыльями, острыми коготками, крепкими челюстями и чакросистемой. Они делились на больших, размером с марионетку самой куклы, и маленьких, едва превышающих размеры человеческой ладони. Первые требовались для прямого сражения, вторые – для пожирания противника живьем. Невзирая на наличие развитой нервной системы у более крупных особей, самосознания и личности у них не было, Но вот заложенные инстинкты компенсировали этот недостаток старицей. С рождения они могли применять 5 основных стихий, усиливать и укреплять тело, ускорять реакцию, учиться и обмениваться информацией при помощи принципа, используемого для управления жуками-кланом Абурами. В их боевом стиле не было изысков, лишь самое эффективное и простое, направленное на максимально экономное и эффективное уничтожение носителей негативной духовной силы. Маленькие же феи, чьи разумы были более примитивны, должны были работать либо стайками, за счет ментальной связи компенсируя глупость каждой особи, либо же служить свитой для более крупных родственниц. В то же время их крылышки были способны вырабатывать ту самую пыльцу, которую цветы великаны распыляли в воздухе. Кто-нибудь мог бы спросить, зачем же нужен каучук? В природе ничто не происходит просто так, да и у отца кукла научилась тому, что все должно иметь какое-то применение. Этот же материал, напитанный большим объемом негативной энергии, становился отличным кормом для фей, которые могли бы стать заменой демонов в аду, так как благодаря поступающему из мира смертных потоку негатива, пусть и перехватываемому хуекамунда почти наполовину, а то и больше, они были бы обеспечены едой на сотни, а то и тысячи лет. Устроенный воинами столпа Левиафан Ливень, в который они вложили уйму собственных сил, действительно сумел прижать пыльцу к земле, превратив ее в упругую крошку. Даже бутоны, словно бы поникнув под тяжестью темной воды, перестали испускать новые порции заразы, и демоны, приободренные успехом, устремились к растениям и некроголемам, чтобы изрубить их мечами, сокрушить молотами, топорами и пронзить копьями. Даже летящие навстречу жемчужные молнии, потоки золотого пламени и прочие атаки уже не казались столь неприятными, как прежде. «Сделай демону плохо, а потом верни, как было, и он будет счастлив», — хмыкнул Разер, наблюдая за полем боя и ожидая новой пакости. К счастью, с летающими платформами успешно разбирались драконьи и присоединившиеся к ним грифонии всадники.